Рассказ написан вашим покорным слугой в июне 2015-го. Я Тед. Боль порождает боль. Мои руки потеют, дыхание сдавливает. Все, что я чувствую, это щемящий холод в сердце. Может, это и есть боль? Нет, я не про физическую боль. Мое тело не ранено, но ранена душа. Перевернут разум. Мне больно, а я не знаю, где болит. Прошло больше месяца, а рана в душе так и не затянулась. Лучше бы они лишили меня какой-нибудь конечности. Выбили бы пару зубов, сломали ребра, разбили голову. Но... Шизик и сучка лишили меня гораздо большего, чем пары зубов или пальцев. Достоинство. Что еще может быть хуже и унизительней, как не предательство и измена? Жизнь утратила всякий смысл и желание. Мир стал сер, отвратителен, враждебен. А может, он и был такой? Просто сладостные иллюзии не давали мне разглядеть его истинные 50 оттенков коричневого. Люди — это лицемерные, конформистские, безжалостные твари. Ну а шлюхи особенно. И чем больше я узнаю женщин, тем больше в этом убеждаюсь. Но как быть с моей болью? Эл причинила мне такую боль, что ни одна женщина не сможет ее снять. Слова Эл ударили больней ножа. Прожгли больней паяльной лампы. Но и К, которого Эл предпочла мне, как только сразу увидела, и Эл не подозревали, и не подозревают, кого они во мне пробудили. Все это время Тед Банди спал в глубинах моего разума, грешная душа которого покинула обугленное от электрического стула тело и уютно поселилась в теле новорожденного меня. Порой я чувствую это. Его мысли, его переживания, его боль и особенно его страсть. После слов Эл сомнений уже не оставалось. Тед уже не шептал в моей голове. Он кричал, и, влекомый его голосом, я отважился утолить свою неизбывную печаль и его неутолимую страсть. Ведь он, как и я, стал жертвой предательства и измены. Когда он отдал той, другой Эл, всего себя, а та с легкостью растоптала его искренние чувства и отвергла чистые намерения, и он продолжит мстить. Моими руками. Сначала я встретился с Ка, который, будучи уверенным в своем физическом превосходстве и моей слабохарактерности, с радостью согласился пойти на мировую, которую я предложил. Но не тут-то было. Стоило Ка отвернуться, как я кинулся на него со спины и перерезал сволочи горло опасной бритвой. Удивление и ужас в стекленеющих глазах Ка стоили всех наслаждений вселенной. И вот я прилетел в город, где жила Эл. Мы с Тедом угнали машину, и когда на город опустились сумерки, стали медленно кружить по излюбленным местам Эл, в слепой надежде отыскать ее. «Спасибо!» Я вздрогнул и нервно моргнул, крепче стиснув руль. Это сказал Тед. «Не за что», — ответил я в пустоту. «Делаем одно дело. Но раз уж ты, Тед, поселился в моей голове, то не мог бы дать пару советов. Ты сделал это не менее 30 раз, а я еще душа девственная». Тед улыбнулся моими губами. «Ведь ты уже убил Ка, но таких как Эл я еще не убивал», — парировал я и добавил. «Ведь они наша главная цель». «Верно». В лесопарковую зону вела аккуратная асфальтированная дорога. Я направил машину туда, немного тревожась из-за того, что руль возьмет Банди. «Я прекрасно вожу». «Ну уж нет», — огрызнулся я. «Тело принадлежит мне, а ты вообще радуйся, что я позволяю тебе говорить». «Ты едешь слишком быстро. Сбавь ход. Медленней». Совет был действительно дельный, и я снизил скорость. «Погаси фары». Вокруг было малолюдно. День ведь был будний, но среди деревьев, чаще леса, тут и там мелькали костры, и доносились отголоски звонкого смеха. Лето. А летом на природе каждый день не то что выходной, а настоящий праздник. Надо было ехать к реке и надеяться, что она там одна, бухая или унюханная, резвится в своем проститутско-языческом наряде. А если не одна, смогу ли я убить нескольких? Эти мысли заставили меня нервничать, и от Теда это не смогло укрыться, ведь маньяк был частью меня. Вижу, глубокое отчаяние уступает мелкому страху. «Заткнись!» – процедил я, выруливая к серебристой речке, от которой немедленно повеяло свежестью и прохладой. Я двинулся вдоль реки в совершенно рандомном направлении. Я не знал, на каком именно берегу она устраивала свои полуритуальные, полудурачливые обряды и пляски. Но я чуял ее, словно хищник, что рыщет по следу жертвы. Тут и там, на крутых и пологих берегах, среди пары-тройки березок, расслаблялись и выпивали такие же пары-тройки молодых и не очень людей. Тьма сгущалась, но я помнил и знал, что светлые шелковистые волосы, белую, как сахарная глазурь, кожу и такую же сладкую, я смогу разглядеть и узнать в любой темноте. И я увидел ее, но не остановился, а проехал мимо, чтобы не вызвать подозрений. Когда я проезжал мимо нее, мое сердце ёкнуло. Волнение нахлынуло на меня, прямо как в тот вечер, когда Ка организовал нам встречу. Отпустило же только тогда, когда я повернул немного вглубь леса и остановился за огромным мусорным контейнером, так, чтобы машина со стороны реки находилась вне поля зрения. Она была в окружении друзей или клиентов, 3-4 как минимум. Ее жизнерадостный смех, естественная улыбка, да и вообще весь ее естественный, непринужденный вид заставил сердце сжаться, рот пересохнуть, а лицо побледнеть. Я беспомощно уронил голову на руль, потеряв все силы и всю решимость. «А ну соберись!» – зашипел Банди. И я нехотя вспомнил, зачем вообще прилетел, а затем и приехал сюда. «Я...» Мой голос заметно дрожал. «Я не знаю. Я... не смогу». «Ты уже и так убил Ка. И уж поверь, тебе не избежать подозрения, а то и обвинения с арестом. А ты не так юридически подкован, как я, когда меня выпускали под залог». «Но еще не поздно остановиться. Тебя и так ждет тюрьма. Я бы сказал, с вероятностью 80%. Учитывая, как ты неумело замел следы. Уверен, тебя уже ищут. И шанса поквитаться с ней уже никогда не будет. Ты никогда ее больше не увидишь и никогда не сможешь добраться до нее. Чувство неполноценности и неудовлетворенности будет снедать тебя до конца дней. Я не могу причинить ей вред». Выдавил я из себя, и на глаза навернулись слезы. «Надо же! А она так не считает. Иначе бы не сбежала. Не предала бы тебя». «Я... люблю ее». Тед презрительно фыркнул. «А она тебя даже за мужчину не считает. Так, за ошибку природы, которыми социальные сети наводнены чуть менее чем полностью». «Ошибку природы?» — задумчиво повторил я. «Да, именно за ошибку природы. А как она вероломно обманула тебя? Мне напомнить?» И тут мои кулаки сжались, а глаза вместо слез налились кровью. «Не смей!» «Тогда иди и сделай это. После ты получишь ни с чем не сравнимое облегчение и покой. То, что чувствовал я». Покачиваясь, я вышел из машины. Ноги не слушались меня. Внутренности словно выворачивало наизнанку, а сердце сжимало в тисках. Хотя я уже давно не пью и не курю. «Если ты не можешь», — вкрадчиво произнес Тед, — «то позволь это сделать мне». И больше я не сопротивлялся этому голосу, который заполнил весь мой разум. А меня самого унесло куда-то в темный омут. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Когда сознание вернулось ко мне, занимался рассвет. Я мигом скинул голову и осмотрелся. Похоже, Тед припарковался на другом конце города. А то и вовсе в пригороде. Похоже, ему удалось заправиться, иначе бы бензин давно закончился. А уехали мы далеко. Но что же произошло, раз пришлось уезжать так далеко? Он все-таки убил ее? Я съежился и кинул взгляд на свои руки. Они не были в крови. Я украдкой бросил взгляд на зеркало заднего вида и внезапно увидел, как Тед подмигнул мне и лукаво улыбнулся. «Багажник!» – сказал он с небывалым торжеством в голосе. Я выскочил из машины. Рядом стоял какой-то обветшалый сарай с распахнутой, покореженной дверью. И местность вокруг походила на сельскую. В округе ни души. Я осторожно обошел машину и подошел к багажнику. Мои руки в нерешительности потянулись к крышке, и их пробила легкая дрожь. Мне стало ужасно тошно от мысли, что сейчас я увижу ее. С разбитым черепом и окровавленными волосами. Но надо было выяснить это наверняка, ведь именно за этим я проделал такой долгий путь. И я решительно щелкнул замком и поднял крышку. Она лежала внутри с закрытыми глазами, без чувств. Единственное увечье на ее теле – лиловая гематома на лбу. Она слабо дышала. Она была жива. Я растерялся, не зная, что делать, но не придумал ничего лучше, как закрыть багажник и вернуться в машину. «Почему ты не убил ее?» «Потому что это было бы нечестно. Ведь ты должен убить ее». Всю дорогу, куда глаза глядят, я нервно посматривал на соседнее сиденье, где лежало оружие нападения и, вероятно, убийство. «Не волнуйся, никто, кроме нее, не пострадал», – спокойно разъяснил Тед, поймав волну моего беспокойства. «Она не узнала меня, и я выманил ее». «А меня она узнала?» – взорвался я. Небольшой ломик небрежно валялся на сиденье, лишь слегка завернутый в газету. «Одни и те же ошибки, Тед». Я быстро спрятал ломик под сиденье. Туда же сунул лыжную маску и перчатки. Хотя зачем мне перчатки? Тед со свойственной ему надменностью проигнорировал замечание. «Она точно тебя не узнала, поверь. Хотя какое это имеет значение?» Маньяк был прав. «Если я намерен ее убить, то какая мне разница, узнала она меня, не узнала?» А если Эл только притворяется, что находится без сознания? Так, теории заговоров уже в больную голову лезут. Видно же, что Банди так нехило ей приложил по башке, да еще излюбленной монтировкой. Пока я ехал, тревога начала уступать место любопытству. «И что она сказала, когда увидела тебя?» «То есть меня?» Тед ухмыльнулся. «У тебя абсолютно не те эмоции для того, что ты намерен сделать. Немедленно выброси сантименты из головы, потому что свидание у вас вряд ли состоится». Он снова был прав. Мы снова оказались в лесу. Пришла пора вылезать. Всем. Я взял ее на руки и понес к полуразвалившейся кирпичной постройке, про себя отметив, что Тед предпочел бы тащить ее на плечи, словно мешок с картошкой. Когда я зашел внутрь, приступ нарастающей нежности пришлось оборвать, и я просто бросил ее на пол. Она застонала, а мое нутро сжалось. И я вздрогнул. Монтировка была заткнута за ремень, и я рывком вытащил ее и крепко сжал, так как Эл начала приходить в себя. Стала тереть ушибленную голову, в ауте хлопать глазами и, наконец, дрожать всем телом. «Завяжешь, и я ударю как следует», – спокойно предупредил я, вспомнив, что моей физической силой она все же страшится, не говоря уже о плюсе к этой силе, которую дает железный лом. Она все поняла, ибо полной дурой совсем не была, поэтому на ее лице отражалось полное спокойствие, сама непосредственность. Ее притворство бесило больше всего. Настоящая лярва. Прожженная конформистка. Голос-то она не могла не узнать. На тонком лице промелькнуло удивление. И что мне несказанно понравилось – страх. На меня вдруг нашло оцепенение, и монтировка в руке заметно задрожала. Так, спокойно, спокойно. Она не дура, она не станет кричать, не станет предпринимать каких-либо решительных действий. А если... Да, точно! Карманы! Отрывисто бросил я. Как я мог забыть о мобильнике? Во времена Теда их не было, поэтому ему и в голову не пришло обыскать обездвиженное тело, прежде чем укладывать его в багажник. Эл бестолково хлопала глазами. Карманов-то у нее не было. Хотя мобильник мог быть и в лифчике. «Лифчик снимай». Она подчинилась. Но там ничего не было спрятано. «Где мобила?» «В сумке», — угрюмо ответила она, чуть растягивая слова. «А где сумка?» «Не знаю». Кажется, в багажнике не было никакой сумочки, и она не отписала кому надо. Хотя она уже затеяла со мной игру. Спокойствие, мнимая доброжелательность – это все для того, чтобы оттянуть время. А ее хитрости и коварства вполне хватит на то, чтобы тянуть время до тех пор, пока нас не найдут. Но больше меня не проведешь. «Голова болит. Дай попить». Надломленным голосом попросила она и прижала к болячке ладошку. На меня чуть не накатил нервный смех. «Ты думаешь, я тебя достал для того, чтобы водичкой поить?» Она промолчала. Ее оголенная кожа покрывалась мурашками. От страха или от холода? Она обняла себя за плечи и, наконец, смогла вызвать у меня желанную реакцию. Она заплакала. Признаться... Я ни разу в жизни не видел ее плачущей. И мне стало не по себе. И было появилось чувство, что сам вот-вот заплачу. «Прости меня», – проскулила она сквозь слезы. Монтировка дрогнула в моих руках и опустилась. «Да, я плохо поступила с тобой». Воспоминания горячей волной хлынули в мой мозг, вновь ожесточая чувства. И я набрался спокойствия, смелости и достоинства, чтобы потребовать от нее то, чего хотел. «Я прощу тебя, если ты повторишь мне в лицо все, что написала мне в Фейсбуке». Она заметно растерялась. «Я не помню уже». Я ухмыльнулся. «Еще бы, ведь я для нее ничто». «Это было после твоего бегства от меня», напомнил я. «Так что вспоминай». На ее лице откровенно читалось: «Он этого не сделает со мной, надо просто потянуть время». Я угрожающе, довольно внушительно помахал монтировкой перед ее миленьким носиком, так, что ее волосы всколыхнулись, и, о чудо, она тотчас вспомнила. Она произнесла слово в слово, вернее, протараторила, запинаясь и заикаясь. Теперь она поняла, что я не шучу, и что настолько спятил, что готов на все. «Делай со мной что хочешь, не надо только убивать». Вы бы только слышали, как она произнесла эти слова, как эти звуки вылетали из ее глотки. «Чего ты медлишь?» Мы оба на секунду замерли, потому что это сказал Тед, но, как известно, моей гортанью и губами. «Я всегда делал это быстро, и знаешь почему? Я придерживался одного золотого правила. Ебашь, суку, пока не заметили!» Я мотнул головой. Тед был прав. Но я все еще не мог решиться. Не мог вот так вот взять и проломить ей башку. «Ни на что не годен!» Раздраженно выкрикнул Тед. «Заткнись!» Я схватился за голову и упал на колени. Ее светлый образ так и не удалось разрушить. Никому. Ни мне, ни Теду, ни ей самой. Она вскочила и бросилась бежать. «Похоже, все-таки это придется сделать мне. И знаешь что, братец? Ты будешь смотреть!» Тед оставил мне только зрение. Мои ноги неистово бежали. Тед быстро настиг ее. Как только она добралась до дороги, Тед схватил ее за волосы и потащил обратно. Я рыдал. А Тед веселился, ловил кайф от насилия. Отпусти ее! Я не хочу! Не трогай ее!» Банди уже не слышал меня. Он купался в волнах экстаза, когда рвал ее волосы, бил головой о стену. «Мы — это одно, братец. Мы все. Все мы Тедди Банди в душе. Все. Свихнувшиеся от безответной любви». С этими словами он с размаху опустил пятку монтировки на череп девушки и продолжал наносить удары до тех пор, пока шелковистые душистые волосы не смешались с кровью и мозгами. Тед снова был прав. Хоть его слова резали мои уши и вбивали ледяной кол в сердце. Если нас лишают любви, то в душе пробуждается иная страсть. Наиболее опасная, наиболее убийственная.